15. Вову Роза заприметила еще издали. Он сидел на корточках там, где летом была клумба, а теперь только один сплошной сугроб. Роза подошла к нему сзади и увидела, что он ломает кусочки колбасы на маленькие кусочки и кладет на картонку. А картонку подталкивает к черненьким котятам. «Вова, здравствуй», — сказала Роза. Он вздрогнул от неожиданности и быстро обернулся. «А, здравствуйте». Розе показалось, что голос его звучит как-то вяло. Не лениво, как обычно, а именно вяло. Как будто он чем-то расстроен или думает о чем-то тяжелом. «Какие хорошенькие», — сказала Роза и протянула руку, чтобы погладить котят. Они тут же убежали от страха, забыв про колбасу. «Трусливые», — прокомментировал Вова. «Ничего тут не поделаешь». Он встал с корточек, и они направились в подъезд. «Давно ты их кормишь?» — спросила Роза, пока они ехали в лифте. «Я вообще к ним никакого отношения не имею. Мама к ним привязалась вот. Она уехала на 2 дня. Я подумал, что они с голоду умрут, наверное. Трусы ведь. Побоятся выйти». Роза улыбнулась. Впервые за столько месяцев Вова сказал то, что не вызвало в ней отвращения. Надо же. И его душе свойственна доброта. Но чудеса на этом не закончились. За весь урок он ни разу не похвалился своими удивительными способностями к английскому и не попросил Розу похвалить его. Только сидел задумчиво и хмурился. Роза таким его не видела никогда. Поэтому не стала задавать вопросы. Вдруг он еще больше замкнется. Но Вова пошел навстречу первый. «Роза Романовна», — сказал он негромко, когда урок закончился, и она одевалась в прихожей. «Да». Он продолжил не сразу, видимо, никак не мог решиться. «Юля в больнице». Роза перестала накручивать шарф на шею и посмотрела на Вову, который стоял, опустив голову и сгорбившись. Куда делся весь его задор? Что случилось? Она плакала в школе. Из-за меня. Хотела убежать, но не увидела дверь. Из-за слез, наверное. И со всей дури врезалась в нее. Из носа кровь шла. Она лоб рассекла. Ее на скорую увезли. Вот. Роза Романовна. Я вдруг подумала, а что, если она не притворялась? Если она правда плакала, потому что обиделась. Из-за грю этого своего переживала. Роза посмотрела на Вову. Хорошо, что она не стала читать ему морали в тот раз. Тогда он еще не был к ним готов. Не понял бы. А сейчас она нисколько не сомневалась, что пора. Что его душа, именно душа, созрела для мысли, которую Роза хотела донести до него. Да, Вова. Скорее всего, она не притворялась. И твои ухаживания своеобразные. Ее действительно обижали. Мальчик пожал плечами. Ну что, смотреть, что ли, должен был на нее с другим? А я как? Со своим сердцем мне что делать? К сожалению, Вова, твое сердце — это только твои проблемы. Не нужно переваливать на другого то, что волнует тебя. Но мои-то чувства как? Вова, если вдруг какой-нибудь водитель на переходе собьет человека, тебя посадят? Я-то тут при чем? В том-то и дело, ни при чем. Ты не несешь ответственность за действия, мысли, чувства других людей. Этот водитель должен был контролировать скорость своей машины. А ты ничем ему помочь не мог. Он за рулем. Мне очень жаль, Вова, но твои чувства — это твой руль. Твоя машина. Ты водитель. А Юля просто прохожий. Она за тебя автомобиль вести не может и не имеет никакого отношения к тому, как ты водишь. Вова хмурился. «У других людей есть право не любить», — продолжила Роза, успокаивая больше себя, чем его. «И есть право любить. И у тебя есть право не любить. Ты же вот Грю Юлиного не любишь, так и Юля тебя». Роза не решилась договорить до конца. «Не любит», — глухо закончил Вова. Она кивнула. «А еще знаешь что?» — продолжила Роза. «Не так важно, любит тебя другой человек или нет. Лучшее во всем этом, что ты ощутил это чувство. Оно так много привносит в жизнь». Роза взглянула на Вову. Он выглядел озадаченным, хмурился. Кажется, последние ее слова он не совсем понял. Это было ясно. Ему еще нужно вырасти и пожить в мире взрослых, чтобы он понял, что она имеет в виду. Роза еще раз улыбнулась Вове и вышла из квартиры.